Глава 11. Боб ехал. Машина неслась по дороге, взбиралась на пригорки, спускалась в низины, по которым текли ручьи, миновала крошечный городок из нескольких домов и одной заправки. Прошел не один час, прежде чем встретился указатель на колледж. Много километров назад дорога сделалась узкой и петляла меж холмов золотых под осенним солнцем. Иногда дорога вела по вершине холма, и тогда были видны разноцветные поля — бурые, желтые, зеленые, а над всем этим раскинулось бесконечное голубое небо с белыми облаками. Но Боб не замечал всей этой красоты. «Господи!» — прошептал он, увидев городок под названием Уилсон, в котором располагался колледж, и произнес громче, успокаивая самого себя. «Вот колледж, где преподает Джим. Времена меняются. Это не фильм ужасов». Но отделаться от ощущения, что попал в фильм ужасов, Боб не мог. Было что-то нехорошее в этом убогом городе с узкой центральной улицей под названием Мейн-стрит. Как будто чьи-то глаза потихоньку следят за красной прокатной машиной, одиноко едущей по пустынным улицам Уилсона субботним вечером. Брата он нашел в квартире неподалеку от кампуса. Здание частично врезалось в холм, и чтобы добраться до входа в подъезд, нужно было преодолеть высокую деревянную лестницу. Боб позвонил в домофон и ждал, пока в подъезде не раздались шаги. Джим приоткрыл дверь наполовину и прислонился к косяку. Под глазами у него залегли лиловые круги, на шее проступили жилы, кадык торчал, свитер он надел прямо на голое тело. «Привет», — лаконично сказал он, подняв ладонь. Поднимаясь следом за ним по лестнице, застеленной грязным ковром, Боб обратил внимание, что носки у брата грязные, а джинсы на нем болтаются. Из-за двери на втором этаже доносилась отрывистая иностранная речь, тянула чесноком вперемешку с какими-то сладковатыми специями, вонь была просто чудовищная. Джим оглянулся через плечо и поднял палец вверх, мол, нам выше. Зайдя в квартиру, Джим опустился на зеленый клетчатый диван, а Бобу кивнул на стул, стоящий в углу. Боб осторожно присел. «Пиво?» — предложил Джим. Боб покачал головой. Несмотря на большое окно, под которым стоял клетчатый диван, в комнате не хватало света. Лицо у Джима было каким-то чужим. «Паршиво, да?» Джим открыл стоящую под настольной лампой коробку пластырей, вынул из нее косяк, лизнул пальцы. «Джимми, ну как ты, брат мой?» «Джимми, ты, честно скажу, ненавижу эту дыру, если, конечно, тебе интересно знать». Джим взял косяк тонкими губами, нашарил в кармане зажигалку, раскурил и затянулся. «Ненавижу студентов», — сообщил он, все еще удерживая в легких дым. «Ненавижу кампус, ненавижу эту квартиру». Выдох. «Ненавижу вьетнамцев или кто там подо мной живет. От них с 6 утра тянет горящим жиром и чесноком». «Джимми, ты совсем дерьмово выглядишь». Джим пропустил замечание мимо ушей. «Жуткое местечко этот Уилсон. Вот сегодня, например, намечается игра в футбол, а на улицах, как всегда, никого. Преподаватели живут там, на холмах, студенты в общежитиях». Он снова затянулся. «Кошмарное место». «Запах от соседей снизу тошнотворный». «Да, точно». Джим сидел с безучастным видом. Потер плечо и скрестил ноги, откинул голову на спинку дивана, выдохнул дым и некоторое время смотрел в потолок. Затем оторвался от потолка и обратил взгляд на брата. «Я рад тебя видеть, Бобби». Боб подался вперед. «Господи, Джимми, послушай». «Слушаю». «Что ты здесь делаешь?» Лицо Джима заросло щетиной и казалось серым. «Убегаю. Что еще я могу тут делать? Вот подумал, уютный кампус, умные ребята, шанс начать новую жизнь. Хотя, по правде говоря, учить-то я не умею». «Студенты есть хорошие?» «Нет, говорю же, я их ненавижу». «Хочешь посмеяться? Они не знают, кто такой Уолли Пекер. В смысле, знают только, что он песни поет. Он для них кто-то вроде Синатры, а про суд они и слыхом не слыхивали. Они даже не в курсе, кто такой О.Джей Симпсон, во всяком случае большинство. Все это происходило в их раннем детстве. Они ничего не знают и не хотят знать. Тут сплошь золотая молодежь, Боб. Отпрыски разных воротил. Один из коллег сказал мне, что крупные бизнесмены отправляют детей сюда, зная, что домой те вернутся по-прежнему республиканцами. «Как ты вообще сюда попал?» Джим пожал плечами, затянулся. «Да тут один преподаватель лег на операцию или что-то вроде. Вот Алан меня и пристроил». «А этим часто балуешься?» Боб кивнул на косяк. «Для окурка ты какой-то тощий». Джим снова пожал плечами. «Так ты не только травку куришь? Ты же никогда...» «Господи, Джим, вот такая у тебя, значит, новая жизнь». Джим устало отмахнулся. «Ты ведь не сел на кокаин или что-то подобное. А сердце бы подумал». «А сердце? Ну да, о сердце мне стоит подумать». Боб встал, заглянул в холодильник. Пиво, бутылка молока, банка оливок. «А им стоит знать, где сейчас О'Джей. Он опять в тюрьме, вместе с твоим другом Уолли». «Да, да, так и есть». Глаза у Джима покраснели. «Но студенты у Уилсона на это плевать хотели». «Я думаю, все на это плевать хотели». «Да, пожалуй, ты прав». Боб немного помолчал и спросил. «Уолли с тобой связывался?» Джим кивнул. «На этот раз пусть разбирается без меня». «Думаешь, его посадят?» «Я не особенно следил за новостями». «Посадят». В жизни случаются грустные моменты. И это был один из них. Боб вспомнил, как брат в костюме с иголочки, при дорогих запонках, каждый день вещал в микрофон на выходе из здания суда. О том, какую радость принесло ему освобождение подзащитного. Прошли годы, и тот, кого он защищал, видимо, сядет в тюрьму за собственную глупость, непокорность, безрассудство, а его защитник Джим Бёрджесс сидит небритый и тощий в крохотной квартирке где-то в глуши и вдыхает чесночную вонь, которая просачивается сквозь стены. «Джим...» Брат поднял брови, затушил бычок в пепельнице, аккуратно убрал обратно в пакетик и спрятал в коробку пластырей. «Я хочу, чтобы ты отсюда уехал». Джим кивнул. «Скажи им, что не можешь остаться. Я сам им скажу». «Я тут думал о всяком», — начал Джим. Боб ждал. «И вдруг ясно, вот совершенно ясно, понял одну вещь. А мне мало что в жизни ясно, уж можешь поверить. Так вот, я понял, что даже представить не в силах, каково быть черным в этой стране». «Что-что?» «Я серьезно. И ты тоже не в силах это представить». «Ну, конечно, нет». «Господи, а я что, заявлял, что могу, или ты заявлял?» «Нет, но я не об этом». «А о чем?» На лице Джима отразилась растерянность. «Я забыл». Он вдруг подался вперед к Бобу. «Слушай меня, брат мой из Мэна. Слушай меня. Когда тебя представляют кому-то, кого ты впервые видишь, нельзя говорить «приятно познакомиться». Это вульгарно. По небратству, не камильфо, следует говорить «как ваши дела». Он откинулся на спинку дивана и кивнул. «Наверняка ты не знал об этом». «Не знал». «А все потому, что мы с тобой вахлаки из Мэна. Те, кто получил действительно хорошее воспитание, говорят «как ваши дела» и смеются над теми, кто говорит «приятно познакомиться». Вот что я узнал в этом заведении». «Джимми, ты начинаешь меня пугать. У тебя есть все основания пугаться». Боб встал и заглянул в спальню. Одежда валялась как попало, ящики комода наполовину выдвинуты, кровать не прибрана, из-под простыни виднелся голый матрас. «Сколько осталось до конца семестра?» Джим посмотрел на него красными глазами. 7 недель». Он выпрямился. «Про сексуальные домогательства все неправда. Секс был, не отрицаю, но неправда, что она боялась меня, боялась потерять работу. Из нас двоих боялся скорее я». «Чего?» «Чего?» — переспросил Джим. «Этого, что потеряю Хелен. Но я не думал, что Адриана захочет получить миллион. Не думал, что потеряю работу». «Ей дали миллион?» 500 тысяч. Такие всегда поначалу запрашивают миллион и соглашаются на меньшее. Кстати, деньги из моего кармана. Их вычли из стоимости моей доли в компании». Джим сидел, опустив руки и чуть покачивая головой. «Она жила с тобой в одном доме в Бруклине», — сообщил он. «Та самая девушка, которую ты жалел». «Я знаю. Я ей и предложил обратиться в твою...» Джим махнул рукой. «Она пришла бы к нам так или иначе. Она хотела денег и отправила резюме во все крупные компании. И она знает, как добиться своего. Получила то, что хотела». «Ты не боялся потерять работу? Тебе не приходила в голову такая возможность? Как ты об этом не подумал, Джим? Ты же адвокат». «Бобби, ты очень трогательный. Не злись, я без издевки. Ты мыслишь как ребенок. Ты уверен, что в жизни все должно быть логично. Такие, как ты, говорят: «Ах, как он мог сделать такую глупость», когда какой-нибудь конгрессмен пытается закадрить парня в туалете у автобусной остановки. «Ну да, конечно. Это глупость». Боб раскрыл шкаф, нашел там чемодан и вытащил наружу. Джим, ничего не замечая, продолжал рассуждать. «Некоторых втайне тянет на разрушительные действия. По-моему. Хочешь честно? С того самого момента, как я узнал про Зака и свиную голову, я думал, что мне кранты. В голове все время крутилась эта песня: «Лживое сердце выдаст обман». Да и вообще всю жизнь. И особенно, когда Зак влип в историю, мои дети разъехались, дом опустел, а я должен был каждый день ходить на эту грёбаную, тупую, бессмысленную работу. В общем, я всегда думал: ну вот, теперь покойнику и крышка. Это лишь вопрос времени. Речь, похоже, утомила Джима. Он закрыл глаза, устало махнул рукой и закончил. Так продолжаться больше не могло. «Надо уезжать отсюда, Джимми». «Ну что ты заладил? Куда я поеду?» У Боба зазвонил телефон. «Сьюзан». Он послушал, что говорит сестра, и воскликнул: «Замечательно. Просто чудесно. Я приеду. Да-да, серьезно. И Джима привезу. Я сейчас с ним в Уилсоне. Он совершенно раскис. Выглядит припогано, так что будь готова». Боб захлопнул телефон и распорядился. «Значит так. Мы сейчас едем в Мэн. Наш племянник послезавтра возвращается домой. Мы втроем должны встретить его на автобусной станции в Портленде, потому что мы его семья». «Понятно». Джим потер лицо, качая головой. «Представляешь, Ларри-то меня ненавидел. Я отказывался забирать его из лагеря, когда он просился домой». «Это было давно, Джим. Не может он тебя ненавидеть». «Не бывает никакого давно». «Как зовут директора твоего колледжа?» «Тут не директор, а директриса. Хотя какая в жопу разница?»